И еще. Когда лежишь в хижине ночью, ощущаешь сильное движение и изгибание корпуса. С ним ходит вся каюта, и возникает звук, похожий на шуршание сухого сена. Смешно вспомнить, но в начале плавания на Ра-1 я старался под любым предлогом выбираться на палубу. На палубе страшно, а в каюте еще страшнее. Сразу начинает казаться, что корабль переворачивается. А потом пришло успокоение, и наоборот чудилось, что, привалившись в своем спальном мешке к шаткой стенке, ты отгородился от всех бед, словно не плетень из сухих прутиков отделяет тебя от океана, а, по крайней мере, дубовая корабельная бортовая доска. Все же тот первый наш раб был не очень надежен. Теперь-то можно это сказать. Мы любовались им, когда он возникал на строительной площадке, радовались, ступив на его палубу, а расставшись с ним, глотали искренние слезы. Последнее не мешало нам понимать, что этот уродец-работяга был, конечно, никакой не корабль, а, употребляя любимое выражение Тура, плавучий сток. В сущности, он представлял собой плод из снопов папируса, соединенных и уложенных в два слоя, которые, в свою очередь, были притянуты друг к другу веревками и канатами. Каждый сноп плыл как бы сам по себе, поднимался и опускался, как рояльная клавиша. Мы путешествовали словно на целой стае игрушечных корабликов, где у каждого свой норов, хорошо хоть всем им было с нами по пути. Тур этим восторгался. Он объяснял, главный секрет Ра — его эластичность. Он и волны взаимно огибают, обтекают друг друга, и потому нашему судну не опасен никакой девятый вал. Действительно, как ни трепало нас, мы не перевернулись, не утонули. И все же Ра-1 был довольно кустарным сооружением. Кривобокий, несимметричный, хижина не по оси, а на бекрень. Корма почти сразу же начала намокать и погружаться, и правый борт оседал на глазах, так что большую часть пути мы проделали полупритопленные, словно накренились однажды для виража, а выпрямиться раздумали. А уж о рулевых веслах что и говорить, о несчастных веслах, ломаных-переломанных, сколоченных и связанных и снова ломаных. Однако, несмотря ни на что, Ра-1 честно исполнил свой долг. Он был первопроходцем, отважным разведчиком, и мы ему искренне благодарны. Между первым и вторым Ра есть существеннейшие различия, отсюда с палубы незаметные. Чтобы увидеть его, нужно нырнуть в зеленую воду и проплыть под днищем. И тогда над тобой нависнут громадные тени, словно две китовые акулы плывут в обнимку. Это наш теперешний корпус. Никаких гирлянд и связок, пара веретен из папируса двухметровой толщины и 12-метровой длины, натуго перевязанных. В прошлом году у нас была плоскодонка, нынче катамаран. Как вы знаете, у катамарана два корпуса, соединенные помостом, а уже на помосте размещаются надстройки. Катамаран для океанских волн очень подходит, мы уже успели в этом убедиться. Каждый папирусный стебель, из которых сделаны веретена, обработан с обоих концов битумом, так что в теле Ра-2 как бы тысячи маленьких изолированных отсеков. Это должно существенно увеличить его плавучесть. А в нижней, подводной части корпуса, битум отсутствует, там нет отсеков, и папирусные стебли могут беспрепятственно набухать и тяжелеть, повышая тем самым остойчивость корабля. Что и как там, однако, набухает и тяжелеет, никто из нас еще не знает, не видел. Сейчас как раз предстоит это выяснить. Намечена экскурсия за борт, и меня зовут для консультации. Кому лезть, Норману или Жоржу? Вообще-то все права на стороне Жоржа. Он и по судовой роли аквалангист. Но Жорж, об этом никто не подозревает, даже он сам, слегка мною наказан. Еще в Сафи до отплытия Жорж вдруг стал жаловаться на приступы шейного радикулита. И я лечил его, но заметил однажды, что симптомы какие-то странные. Болит, по его словам, справа, а шею он кривит, наоборот, влево, и засомневался. Так ли уж болен веселый мальчик Жорж? А не хочет ли он просто высвободить себе чуть-чуть лишнего времени? —